Он даже не представляет, — пригрозил я, — что тогда с ним будет. Такое наглое запугивание, как я и рассчитывал, оказалось весьма действенным. Во всяком случае, спустя минуты он принес и отдал мне две хорошие отчетливые фотографии Павловского. Их следовало переснять и размножить. Это без труда сделали бы в отделе контрразведки авиакорпуса, но прежде надо было показать их Таманцеву. Я уже послал за ним машину в Лиду на станцию, как мы договаривались, и ждал его с нетерпением. Не только потому, что хотелось поделиться с ним своими соображениями и послушать его, но и потому, что требовалось засветло выбрать место, наиболее подходящее для засады, а решающее слово тут, конечно, было за ним. Относительно места для засады — за ним. Что же касается выбора объекта наблюдения — за мной, и тут уж я не имел права ошибиться. Он должен был приехать с минуты на минуту, а я все еще раздумывал. Часть 27. В парикмахерской. От солнца и духоты разламывалась голова. Упрямо передвигая натруженными, зачугуневшими ногами, Андрей дошел до перекрестка. На противоположном углу, в сколоченном из досок домике, помещалась парикмахерская военторга. За день Андрей уже раз пять заглядывал в нее. Не хотелось переходить на солнечную сторону, и какие-то мгновения он колебался. Затем пересек улицу, поднялся на крыльцо к порогу и обнаружил того самого лейтенанта, которого увидел вчера на хуторе у опушки Шиловичского леса. Лейтенант сидел в кресле, и мастер, чернявый, узкогрудый старик, с большим крючковатым носом стриг его. Андрей невольно окинул взглядом улицу, с кем бы посоветоваться, хотя знал, что ни Алехина, ни Таманцева поблизости нет. Затем сел на лавочку на крыльце и скосил глаза в раскрытую настежь дверь. У столиков с зеркалами помещались три обшарпанных деревянных кресла. Кроме чернявого старика работали еще две парикмахерши — толстая, уже в годах, но быстрая, с бесчисленными кудряшками на голове, и очень молодая, хорошенькая девушка в чистом, аккуратном халатике и сапожках. Слева у самого входа была прибита вешалка. Далее на расставленных вдоль стены стульях ожидали своей очереди пятеро военнослужащих. Худой длиннолицый военврач с погонами капитана медицинской службы, он читал газету. Младший лейтенант-летчик, миловидный, пухлолицый, совсем еще мальчик. Старшина, тоже из авиации, одетый весьма нарядно, в летнем офицерском обмундировании, с планшеткой на длинном ремне, и два солдата-артиллериста. Шестой же, сержант-танкист, за кем Андрей занял очередь, курил возле дверей. Павлик Федотов из 25-й, — рассказывал старшина-авиатор молоденькому летчику. — Сбил вчера 30-го фрица. Мужик! — восторженно воскликнул он, подняв вверх большой палец. — Выпьет 2 литра и как огурчик! Следующий, утирая потное лицо платочком и вздыхая, позвала полная парикмахерша. От жары она страдала, очевидно, более всех, но работала проворнее, чем старик или молоденькая. «Ваша очередь», — сказал военврач старшине. «Я пас», — ухмыляясь, небрежно сообщил старшина и указал глазами на хорошенькую девушку. «Жду мастера».